Любая насильственная смена власти, будь то переворот, путч или революция, неуклонно ведет к ужесточению законов и закручиванию гаек. А какая разница, сынок, между путчем и революцией, али переворотом, ась? Ехидно перебил его Орлен. Обычная, не растерялся дядька. Если власть захватили беспрепятственно, то это революция, а если неудачно получилось, то это путч. А переворот – это когда революцию другие державы признавать не хотят. А где у нас эти ужесточения законов тогда? – вопросил прадед Александр. Как где? – растерялся Андрей. А то, что вместо Казахстана теперь несколько областей, не считая, сколько там этих казахов полегло во время волнений, не считается. Прибалтика, со времен Сталина столько народа насильственно не переселяли, хотя вернее это депортацией назвать, да и хер с ими. Надо было еще при Сталине все это болото взбаламутить. Жизнерадостно провозгласил Орлен и обратил внимание на меня. Ай да, внучек, выпей, пока мамка не видит. Совсем большой стал. От сомнительного удовольствия накатить на жаре я отказался, прихватил на тарелку пару кусков мяса, доложил зелени с овощами и, не встревая в беседу, продолжил слушать неунимающегося Андрюху, которого с чего-то переклинило на почве политики. На работе не хватает, что ли, таких тем. Антон, Вайс, Комсумир, внезапно кого-то позвал с другого конца стола прадед Саня и обратился ко мне. Деда то своего помнишь, двоюродного, вот он сейчас растолкует за казахов, всю жизнь почитай там живет, как из Поволжья выслали в 42-м. А про бандеровцев я и сам рассказать могу, довелось в тех краях повоевать, не додавили тогда их после войны, а потом Хрущ всем скопом амнистировал. Одно слово, кукурузник. Не спеша подошел кряжистый дед из Казахстана, протиснулся между Орленом и Александром Гавриловичем, уселся на лавку и шутливо поприветствовал их. Все еще небо коптите, хрычи старые когда на пенсию-то, да что там на пенсии делать, на том свете отдохнем. Отшутился Александр Гаврилович и посерьезнел. Антон, ты который год там у себя в Кустанае председателем колхоза трудишься, расскажи нам, что там у вас творится, а то по телевизору одно дело увидеть, а как оно на самом деле, совсем другое. Да сколько раз говорить, в Рудном мы живем, рядом с Кустанаем, у нас все спокойно, этих казахов немного, да и те мирные, а вот ближе к югу, всякое творилось, так что не врали по телеку, и они вырезали до кого дотянуться, и их не щадили. Сейчас все спокойно, кого упокоили, кого депортировали. В Чемкенской и Джамбульской области строит свой Казахстан. Начали с того, что своего первого секретаря компартии Назарбаева удавили Пурмона Курултая, который претендовал на роль лидера. И что-то вместо великой и независимой страны у них какой-то бардак происходит, начался массовый обратный исход, только там войска стоят и никого не пропускают, а наоборот, со всех областей ненадежных казахов и увлеченных в сепаратизме им сплавляют. Так таких уже почитай не осталось, до самых тупых дошло, что лучше под русскими жить, чем последний хер без соли доедать. Да насмотрелся я на все эти братские народы, вставил реплику Максим, покосившись на свою простреленную ногу. На словах, брат, а отвернешься, нож в спину засадит, в точку. Поднял палец вверх Орлен. А ты где, зятек, с ними столкнулся? Это никогда с командировки подраненный приехал? В Казахстане был, получается? Не, я в Карабахе был, задолго до того, как начали здравую политику проводить в отношении национальных окраин. Ну ничего, мы там и материал отсняли и с последними иллюзиями расстались, ну и плацдарм для нынешнего анклава, наша работа. А там что сейчас, как официально объявили? Территория России на весь Карабах, наши военные базы и никакого местного населения больше, заинтересовался дед Саня. Наверное, пожал плечами Макс, я же давно там не был. Еще и стратегическое вооружение разместят, если верить тому, что посол сказал. Ну раз посол сказал, значит, разместят, согласился Орлен. Давайте вздрогнем, за посла и директора. Послом и директором в народе стали звать Жириновского с Лукашенко соответствующе. Лукашенко понятно, у него в активе работа как раз директором совхоза была, а Владимира Вольфовича, за некоторые инциденты в ходе политических дебатов, связанные с его экспрессивностью. Первый раз это случилось во время его дискуссии с Новодворской, тогда Жириновский не выдержал простоты бабы Леры и со словами «Да пошла ты нахуй, жаба ебанутая», выплеснул ей в лицо стакан воды. Потом долго извинялся и каялся, говоря, что не знал о ее психическом нездоровье. Новодворскую после всего того, что она там несла на голубом глазу, вновь определили в психоневрологический диспансер, на этот раз, надеюсь, окончательно. Ну а Вольфович после этого еще не раз срывался, в основном на бывших коммунистов, лезущих во власть. Так что прозвище «посол», подаренное ему народом, подошло как нельзя лучше. Мужики выпили, закусили и, извините за тавтологию, закусились по новой. «Мне 10 лет было, когда нас в Казахстан привезли», — продолжил дед из Рудного. «Так я так скажу. Нормальные люди казахи, когда их 2-3 человека на 10 русских. А если в бригаде собирается больше половины, то все, сбиваются в кучку, гыр-гыр-гыр по-своему и работать по-человечески не заставишь, только пиздить. Ты прямо точь-в-точь обрисовал жителей Кавказа», — внес свою лепту Максим. «Причем они люто искренне друг друга не любят, но русских ненавидят еще больше, прямо на животном уровне. Тут они готовы сплотиться и забыть былые обиды между своими племенами. Почему так? Потому что спасали неоднократно, а многих вытащили прямо из родоплеменного строя и стоя ссать научили, не говоря об излечении от трахома и прочих болезней. Надоело мне просто быть безучастным слушателем. Ты один приходи, мы тоже одни придем. Нож не бери, мы взяли. Друзей не зови, мы позвали. Вот так и живут, с братской помощью и причисленном превосходстве, ничего не боятся. Восток же, только силу уважают, а мы им все на блюдечке. Субсидии, социалку, школы и дома культуры, заводы и фабрики. Так с чего они нас уважать будут, если видят дойную корову? Так, хорош тут межнациональную рознь сеять. Стукнул кулаком по столу Андрей. Начали с того, что ужесточение законов будет, а пришли опять к национальному вопросу. Все, нет его больше. Есть русский народ и коренные народы страны, а с остальными, все сложно пока. У нас сверху директива, пресекать все проявления национализма малых народов и особенно сепаратизма. Даже специальное управление под эти цели создается. Центры, догадался я. Чего какой центр? Удивился Андрей. Ну этот, помнишь, рассказывал. Центр по противодействию экстремизму. Нет, слава богу, управление по делам культурной и национальной целостности России, при МВД. Еще в связи с тем, что формально отпустили вожжи в том, что касается религии, будем сектантов щемить всяких, за православной епархией присматривать, чтоб берега не теряли и не дискредитировали церковь, и к исламу самое пристальное внимание, с чьего голоса поют имамы и муллы, чтоб никакого радикализма и тем более сношений с заграницей. Тут Андрюха аж скривился, вспомнив мои рассказы про этот самый центр в 21 веке. А пока нас обязали присматривать за всем этим, границы с большинством братских республик сейчас на замке практически. Все виды сообщений приостановлены, только русских выпускаем, да гостей из этих республик по домам загоняем. У нас-то навели порядок, что с криминалом и цеховиками, что с бывшей номенклатурой, а у них сейчас не пойми что, особенно на Кавказе и в Закавказье, не говоря про Среднюю Азию. Там и раньше отдельные государства были, с символической советской властью. Пока не трогаем, не до них, нам еще в Прибалтике, бывшем Казахстане и Украине порядок наводит и наводить, так что пока попросту огородились. Вот вы как, Антон, доехали, нормально, а чего ненормального, удивился двоюродный дед. Мы же в России, разве что теперь и на поезд, и на автобус по межгороду, билеты без паспорта не продают, как в аэропорту раньше. И у нас тоже неофициально спущенная сверху рекомендация, как мне наши милиционеры поведали, ни разрешение на оружие нацменам из казахов не выдавать, ни в национальную гвардию не брать, окромя как только заслуживающих доверия и делом доказавших свою полезность. Так и сказали. Они за 70 лет советской власти не ассимилировались, чуть ослабла власть, за ножи схватились, так что еще несколько поколений пусть в себя приходит. Да, кивнул Андрей, у нас тоже такая политика, в нацгвардию только проверенных людей брать, никаких недавно переехавших с окраин. Паспорт теперь обязателен при поездках между городами, и паспортный режим будут реформировать, причем не в сторону его упрощения, с обязательной дактилоскопией каждого гражданина. Так что вот такие пироги, что я и хотел вам сказать по поводу закручивания гаек. Ты словно недоволен, Андрей, заметил Орлен. Вам же проще работать будет, али нет, с одной стороны проще, задумался Андрей, а с другой ведь что-то про свободы говорили и демократию. А оно вон что вырисовывается. В общем, вместо нормального второго дня свадьбы, опять политинформация и споры о том, как нам обустроить Россию. Раньше я в таких мероприятиях не участвовал, давил груз послезнания, не видел смысла спорить о том, что предрешено, а уж тем более ошарашивать окружающих тем, что нас всех ждет, не поверили бы. Сейчас же, когда все пошло не так, как все было в моей истории, отвел душу в мужском коллективе. Мне-то больше вариантов развития события известно, куда и как может повернуть история, чем всем здесь собравшимся. Да что там говорить, и жил в таком будущем, которое сейчас вспоминаю как страшный сон, или даже как клинический случай прогрессирующей шизофрении, когда с самого верха заявляют одно, а в реальности происходит совсем другое. Сейчас скажи, что все то, о чем нам врали в советских газетах про капитализм, окажется правдой, так на смех поднимут. Слишком уж при социализме перегнули палку с пропагандой, что на фоне достижений социализма вызывало у населения когнитивный диссонанс. Посмотрим, что будет дальше, пока новое правительство смогло решить проблему с основными товарами, по крайней мере с продуктами. Ну и пропаганда никуда не делась, просто перестала быть такой оголтелой. И как заявили с самого верха, никакой уравниловки не будет, каждый будет получать по труду и способностям, частной инициативе и предпринимательству, зеленый свет. А вот желающим стать миллионером, прямая дорога на Запад, у нас такого не будет. Может, эти слова у кого-то и вызвали недовольство напополам с сожалением, мне же, знакомому с предметом, как бальзам на сердце, влетел с двух ног в дискуссию, еще и накатил слегка, поддавшись на провокацию мужиков, что я уже взрослый. Душу-то отвел, но и поорали знатно, особенно на меня деды взъелись, за мои прогнозы, что нас может ожидать. Да и остальные, исключая посвященных дядек Андрея и Павла, посматривали в некотором недоумении, только что пальцем у виска не крутили. Изгнали в конце концов из общего, с приговором, высказанным двоюродным дедом Антоном. Молод ты, Иша, Ваня, этак фантазировать. Начитаются херни всякой, в журналах этих новых. Я говорил, что отмена цензуры до добра не доведет. Как тебе только в голову такое пришло вообще? Я же гипотетически, дядь Антон, у тебя же ребенок скоро родится, как ты с ним жить собрался в этаком гипотетическом обществе, о котором сейчас рассказываешь? Уйди от греха лучше, Ваня. Оба деда его поддержали, да и Андрей с Пашей давай всячески подмигивать, чтоб прекращал эпатировать старшие поколения. Эх, а я только во вкус вошел, описывая реалии 90-х и последующие истории как-то, что может произойти. Какие тонкие, нежные и ранимые натуры, однако. Хотя, расскажи то, что здесь и сейчас происходит либералам из моего времени, тех бы вообще Кондратий хватил, вплоть до эпилептического припадка. Ну и ладно, не хотят слушать, и не надо, дело к вечеру, можно Лену забрать и домой тихонько смыться. С такими мыслями вылез из-за стола, провожаемый недобрыми взглядами всех троих дедов, но улизнуть домой не получилось. Был пойман бабушкой и приставлен к делу. Помоги телевизор вынести на улицу, Ваня. Ты и трезвый вроде, не разобьешь. Давай, конечно, помогу. А зачем? Концерт какой, что ли, иди, важное политическое заявление, лучше. Торжественно провозгласила бабушка Тоня. Утром программу передавали, сегодня будет новая передача. Битва экстрасенсов. Два гостя, второй чума какой-то, не слышала про него, а первый, сам Анатолий Кашпировский. Чумак, поправил я бабушку. Такой же прохиндей, как и этот хохол Кашпировский. Че это прохиндей-то, оскорбилась баба Тоня, поджав губы. Он уже выступал по телевизору в Киеве, сотни детей от энуриза вылечил. Ну раз от энуриза, то ладно, согласился я, не став расстраивать бабушку, разуверяя ее в способностях мошенника-экстрасенса. Сейчас точно поможет, отучит всех родственников под себя ссаться, со стопроцентной вероятностью. Кроме тех, что с дедовым самогоном мер не знает. Глава 19. Пока выносил телевизор во двор, вытягивал к нему антенный кабель и переноску, народ из сада подтянулся, оживленно переговариваясь. Кто о чем, а деды с дядьками продолжали затирать о политике. Вот кто у нас сейчас главный, а, наседал на Андрея и Павла Орлен. Посол и директор везде мелькают, но понятно же, что это ширма. А кто на самом деле во главе страны, что за комитет по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, кто в него входит раньше, вот был генсек, с него спросить можно было, а сейчас с кого? Папа, я же просил не распространяться на политические темы, кто надо, тот и входит. Много ты с бывшего генсека спросить мог, который тихой сапой чуть страну не продал. Вы чем спорить, лучше бы скамейки принесли, решил я влезть в дискуссию. Сейчас кино начнется, не стоя же смотреть, а в правительстве сидят неизвестные отцы, как в книжке, чего еще надо. Пока я лично в их действиях ничего кроме пользы для страны не вижу, предвидя возражения и чувствуя, что накал полемики вот-вот захлестнет с головой, врубил телек, добавив звук на максимум. Сработало, зомби-ящик отвлек все внимание на себя, деды тут же переключили свое внимание на него, послав за скамейками тех, кто помладше, а вслед за ними, словно насекомые на свет фонаря, стали собираться остальные. 7:00, в эфире новости, Орлен протиснулся поближе к экрану, скомандовав: «Ваня, погромче сделай, а вы не галдите, бабоньки, с вами так и не узнаешь, что в стране и мире происходит». Разговоры стихли, но что там случилось в мире, не довелось узнать, новости заканчивались. Да и вообще, в последнее время перестали без конца мусолить то, что происходит за рубежом, своих проблем хватало. Я скромно надеялся, что в этом есть часть моих заслуг. Не зря упирал на суверенизацию в своих отчетах, приводя в пример политику Китая своего времени, который для внутренней аудитории придерживался четкой политики информационной гигиены. 20% новостей о происходящем в мире и 80% локальные события. Ну а сейчас так совпало, что новости из столицы были частью мировых событий. Диктор монотонно перечислял многочисленные иностранные делегации, приехавшие на переговоры. Не иначе, как в преддверии предстоящего внеочередного созыва заседания ООН, кто только не приехал. Индия, Китай, Иран, представители из Латинской Америки, о странах-членах СЭФИ упоминать не стоит, заявились все. На мгновение вновь посетило сожаление о отсутствии интернета, сейчас бы почитать многочисленных аналитиков и диванных экспертов, с их версиями событий о происходящем. «Вот, папа», — толкнул Андрюха в бок деда, — «а ты негодовал, кто у нас сейчас во главе страны стоит, кто надо, тот и стоит, к кому попало такие делегации приезжать не будут». На этот счет и у меня было свое мнение, и у Орлена, но поговорить нам не дали, теперь уже женщины зашикали на нас, чтоб не отвлекали от экрана. Там как раз перед долгожданной передачей «Битва экстрасенсов» стали крутить рекламу о новой программе, анонсированной на начало августа, участником которой мог стать каждый житель страны. Для этого рекламу и крутили, приглашали желающих принять участие в отборе. Англицизмов кастинг и реалити-шоу, столь привычных в 21 веке, не звучало, но я немного обалдел, когда понял, что захватившая умы женской аудитории будущая передача «Вечера на хуторе» – не что иное, как «Калька с дома», 2. Выпустил Кракена, называется, вот что мне стоило придержать язык, я и не смотрел это шоу, просто невозможно было не знать о нем, да пару раз в гостях, пришлось наблюдать краем глаза, а судя по мечтательным взорам женщин, успех хуторам обеспечен, кто помоложе, уже мысленно прикидывают, подходит ли под заявленные критерии отбора, от 18 до 25 лет и фотогеничность, с отсутствием боязни публичных выступлений, одна надежда, что тут все поприличнее сделают и удержатся в рамках приличия, про «Построй свою любовь» не упоминают, все больше упирают на культурно-просветительскую цель, что на конкретных примерах будут показывать все экономические и социальные преобразования в стране. Однако, чувствую, что и без любовной линии не обойдется, не зря же собирают вместе в одинаковом процентном соотношении парней и девушек, да еще и на хуторе. В небольшом шоке я от перемен на телевидении с еще большим интересом стал ждать экстрасенсов, что они там наснимали, я ведь ни одной из этих программ не смотрел, просто проинформировал на бумаге, что была такая, где всех этих паранормалов собирали в кучу, подвергали всяческим испытаниям и выбирали самого экстрасенистого, без всякой конкретики, как и что происходило в процессе. Предчувствие не обмануло, после заставки «Битвы экстрасенсов» под веселую мелодию, камера показала ведущего, Ивана Демидова, в его неизменных черных очках, который сразу же пошутил: «Сейчас мои очки как нельзя кстати, иначе от проницательного взора наших гостей не спрятаться, а так есть шанс не подвергнуться гипнозу». А вот гости, Алан Чумак и Кашпировский, выглядели отнюдь не презентабельно, и больше походили на типичных обитателей изолятора временного содержания, осужденных за хулиганку на 15 суток, чем на респектабельных и всесоюзно известных целителей. Впрочем, ведущий тут же озвучил мою догадку. Статус наших сегодняшних гостей, Алана и Анатолия, подследственные. Им вменяется в вину мошенничество и незаконное оказание врачебной помощи. Выражаю отдельную благодарность Лефортовскому следственному изолятору за предоставленную возможность провести передачу. И от итогов сегодняшней программы будет зависеть дальнейшая мера пресечения для наших участников. Открою завесу тайны. По заключению председателя комиссии по борьбе с лженаукой при Академии наук Эдуарда Круглякова, проводившего предварительную экспертизу, возможности наших участников не выходят за рамки обычного человеческого организма Homo sapiens, свои экстрасенсорные возможности под контролем ученых они подтвердить не смогли. Также вся задействованная техническая аппаратура никаких отклонений и паранормальных возможностей не зафиксировала. Демидов сделал эффектную паузу и продолжил, цитируя Шекспира. Но тем не менее, есть многое в природе, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. А мы здесь собрались для того, чтоб на камеру и беспристрастно выяснить, есть ли рациональное зерно в повальном увлечении всевозможным сверхъестественным, включая парапсихологов, экстрасенсов, астрологов и охотников на НЛО. Сегодняшняя передача лишь пробный шар, в следующую субботу нас ждет встреча с Джуной Давиташвили, в данный момент находящейся также по подписке о невыезде и ночным сторожем Павлом Глобой, который внезапно осознал себя астрологом. Не выключайте телевизор, приглашайте к экрану детей и беременных женщин. Сейчас мы выясним всю правду о самых известных экстрасенсах страны, которые попали под внимание милиции. Я очень пожалел, что передача длилась недолго, каких-то жалких 40 минут, в течение которых ведущий с особым цинизмом глумился над шарлатанами, устраивая им всяческие каверзы, то заставляя угадывать загаданные карты, то определить, что спрятано в закрытом черном ящике. Фокусы с телекинезом и дистанционным зажиганием огня тоже не удались. Если честно, никаких явных доказательств своих возможностей приглашенные экстрасенсы продемонстрировать не смогли, лишь оправдывались, что они не по этой части, а настроены на работу с аурой, тонкими энергетическими полями, неизвестными современной науке и человеческой психикой. На что Иван Демидов лишь иронично улыбался, заготовив на десерт последнее испытание, которое и объявил, как заправский конферансье в цирке. А сейчас момент истины, уважаемые телезрители и участники. В левом углу ринга, Алан Чумак и Анатолий Кашпировский, заявляющие, что обладают паранормальными способностями и возможностью загипнотизировать любого человека. В правом, два сотрудника правоохранительных органов, отличники боевой и политической подготовки. Этих двух молодых людей выбрали не случайно. Позвольте их представить. Кстати, Михаил и Дмитрий, курсанты школы милиции, прошу любить и жаловать. Так вот, выбор на них упал не просто так, некоторое время назад их близкие стали жертвами мошенников, утверждающих примерно то же самое, что и наши сегодняшние гости в левом углу ринга. А правила последнего конкурса просты до безобразия. 5 минут дается экстрасенсам, чтоб подчинить себе волю курсантов. И тут никаких ограничений. Хоть гипноз, хоть пассы руками, хоть мантры с заговором. А следующие 5 минут в полном распоряжении будущих милиционеров. Отсчет до начала первого раунда пошел. А у нас осклабился один из курсантов, дополняя слова ведущего и доставая из-за спины резиновую дубинку. По волшебной палочке. Чумак сразу высказал здравомыслие, на первой же минуте попросив самоотвод. А Кашпировский минуты 3 пучил глаза и махал руками, пытаясь поработить сознание курсантов школы милиции, введя их в транс. Но еще до звука гонга, возвещающего конец первого раунда, тоже одумался и визгливым голосом потребовал прекратить весь этот фарс и клоунаду. На что Демидов меланхолично заметил: «Это большой спорт, граждане, правила на ходу менять нельзя». Как я и ожидал, первый раунд закончился полным поражением экстрасенсов, тут же попытавшихся покинуть пределы ринга вопреки озвученному регламенту соревнования. Эти попытки будущие сотрудники МВД пресекли сразу, подтвердив комплиментарные слова ведущего о их безукоризненной подготовке и отличной учебе. К чести курсантов, безжалостно избивать шарлатанов-парапсихологов они не стали, хватило нескольких весьма щадящих замахов и тычков, чтоб несостоявшиеся звезды экстрасенсорики принялись каяться и сознаваться в том, что дурачили общественность. Причем и здесь Чумак проявил зрелость, крича: «Я готов написать явку с повинной». В отличие от Кашпировского, который талдычил одно и то же: «Я больше не буду, товарищи, честное слово, побольше бы таких передач на центральном телевидении». Гости во дворе переглядывались, эффект получился что надо, на экстрасенсах и повальном увлечении эзотерикой, как минимум в массах, упоротые и плоскоземельщики всегда найдутся, учитывая охват телевизионной аудитории, можно смело ставить крест. Начался какой-то художественный фильм, Ален скомандовал: «Выключай, хватит на сегодня телевизора, у нас праздник». Затащил здоровый ящик, до плазменных панелей, далеко, и не факт, что вообще появится, обратно домой. Уже вечер, гости пусть гуляют, а я устал за эти несколько дней, надо домой тихонько пробираться. Все опять разбрелись по интересам, нашел Лену, обрисовал ей дальнейшие планы на сегодняшний вечер и, заручившись согласием, направился попрощаться с мужиками. «Сашку домой гоните», — опомнилась мама, — не успел я отойти от них. Весь день ее сегодня не видно и не слышно, даже поесть не приходила. «Да я же говорила, тетя Нин, она у нас за телевизором сидит, нормально все», — успокоила ее Лена. Мужики на мое заявление, что я все, только рукой махнули, настолько увлеклись разговором, да еще не на сухую, по мотивам только что просмотренной передачи. О сверхъестественном, НЛО и шарлатанах, это они еще о рептилоидах не слышали. Однако, услышав, что речь идет о цыганах, насторожился и ненадолго задержался. Дождался паузы в разговоре и вклинился, спросив у Андрея: «А что там с цыганами нашими?» Успокоились и притихли. «А все, не наши они теперь. Дядька уже накидался, надеюсь, он в селе переночует, не попрется на ночь, глядя в таком состоянии, к себе в город. Были и сплыли, пусть теперь у молдаван на них голова болит. Выселили, сами уехали, от греха подальше», — открестился Андрей от обвинений в депортации. «Ну и мы намекнули, по совету сверху, решили цыганский вопрос, так сказать. Ну давайте, мужики, за цыган по одной, чтоб больше у нас не появлялись». Ради такого дела, поступился принципами, после чего рассказал пару прохладных старшему поколению, про чупакабру и энергетических вампиров, хотел еще чего-нибудь добавить, но они опять на меня ополчились с чего-то и домой послали. «Сам ты вампир энергетический, не рассказывай сказки, идите уж отдыхайте». Уже вышли с женой со двора на улицу, как женщины в саду запели: «Издалека долго, течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет, среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет». «Вовремя ушли», — заметила Лена и тут же, без всякого перехода, видимо, строками песни навеяла, предложила: «Нам в следующем году по 18 будет, под осенний призыв ты не попадаешь, так как день рождения в конце ноября, а к весне мы можем второго родить, чтоб тебя в армию не забрали. Это если в институт не поступим». Аж зубами скрипнул, походу, не отвертеться от института. «Лучше бы в армию сходить, там всего 2 года в сапогах и на свободу с чистой совестью, чем 5 лет вышку получать. Но об армии я думал до того, как мы внезапно забеременели и никакой свадьбы не планировали, а сейчас, когда все так завертелось, надо что-то думать». Как мог, успокоил ее, туманно пообещав, что все вопросы решим по мере их возникновения. Дома застали Шурку за компьютером с красными глазами. На столе полупустая банка варенья и изрядно погрызенным подсохший батон. Я умилился, вспомнив реалии своего времени и хитки, а вот жена ужаснулась: «Саша, нельзя же так, весь день у телевизора и ешь в сухомятку. Так не пойдет». До 12-го левела дошла, похвасталась младшая, игнорируя справедливые претензии Лены. «И вот что, я завтра вместо летнего лагеря с утра к вам». «Нет, Александра», — ухмыльнулся я, — «теперь ты и в лагерь будешь ходить по расписанию, учиться на одни пятерки и вести себя хорошо, если хочешь и дальше иметь доступ к компьютеру. А сейчас дуй домой. С понедельника началась наша уже узаконенная семейная жизнь. Я весь день пропадал на работе, разве что на обед стабильно ходил домой. По вечерам приходила шилковая Саша, в полной мере осознавшая все правила допуска к вожделенному компу, и мы с ней вместе по очереди рубились в игрушки. Без фанатизма, а то Лена уже намекала: с вами телевизор не посмотреть вечером, когда самое интересное. Ты же новости любил раньше, а сейчас как отрезало, это и есть компьютерная зависимость, про которую ты рассказывал. А что мне вечерняя программа «Время»? Из информационной повестки не давали выпасть мужики на работе, да каждый обед проходил под телевизор, как раз полчаса дневных новостей. Трагедия подошла, когда в результате трагической случайности и утечки газа в ближайшем газопроводе произошел объемный взрыв, так и не случилось. К сожалению, точной даты случившегося я не помнил, кроме того, что это случилось летом, но все, что удалось вытащить из памяти, изложил на бумаге. Надеюсь, что помог. В пятницу грянула неожиданная денежная реформа с ограничением суммы для обмена, для вкладов на сберкнижках были послабления, впрочем, особого ажиотажа у населения не вызвавшее. Армения и Грузия дали в это же время формальную независимость, исключив из общего экономического пространства и тем более, проходившей денежной реформы. Как прокомментировал Лукашенко, со своей коррупцией бороться не хотят, так еще и наших беглых жуликов приютили. Пусть живут как хотят, заодно посмотрим со стороны на наименее ценных субъектах, как они рыночные отношения и капитализм развивать будут, не паразитируя на России. И денежная реформа тут как нельзя благотворна, слишком много неучтенной и откровенно криминальной наличности там скопилось. Теперь никакого общего экономического пространства, пусть свои дензнаки печатают, хоть тугрики, хоть косточки виноградные используют для расчета между собой. Большее разочарование вызвало то, что вечером воскресенья долгожданный второй выпуск программы «Битвы экстрасенсов» так и не вышел. С пояснением, что Джуна Давиташвили внезапно уехала в Грузию, вместе с мужем, а Павел Глоба также резко охладел к астрологии. «А других экстрасенсов у нас для вас нет», – развел руками Иван Демидов в коротком ролике, вышедшем вместо прогремевшей в одночасье на всю страну передачи. Вернее есть, но ими уже занимаются компетентные органы, а сами они не горят желанием получить всенародную известность в нашей программе. Но я с вами не прощаюсь, попробую свои силы в другом направлении, а именно в музыке. Запланировано сразу две передачи. Музыкальное обозрение, где буду рассказывать достоверно о всех стилях и направлениях современной музыки, и большая часовая передача по воскресеньям, новые имена, попасть в которую может каждый, достаточно написать в нашу редакцию и приложить аудиозапись своего творчества. До скорых встреч. Глава 20. Стабильность. Довольно промычал я над тарелкой с супом. С этой Сашенькой и ее увлеченностью, даже одержимостью, компьютерными игрушками, руки до воскресных газет дошли только сегодня, в понедельник на обеде. Одним глазом изучал прессу, прислушиваясь к новостям из телевизора, и еще умудрялся поддерживать диалог с женой, прямо как Юлий Цезарь, и ложкой орудовал с удвоенной скоростью, быстрее поем и еще успею по лабиринту пробежаться. Обеденное время надо использовать по максимуму. Где ты стабильность увидел? Неподдельно удивилась Лена и ткнула пальцем в телевизор. Здесь что ли? В газете. Программу телепередач наконец-то опубликовали. Вот, со среды будут прямые включения с заседания АН, и вечером информационные выпуски. А сноска под звездочкой, что в программе возможны изменения, как со стабильностью стыкуется. Я тоже, кстати, собираюсь смотреть, что в АН происходить будет, так что прикрою вашу Шарашкину контору. Черти что устроили, орете как оглашенные со своим компьютером. Чему ты младшую сестру учишь и какой пример показываешь? А вечером вместе с Сашкой приперлась целая делегация из многочисленных братанов, сестер и прочих дядек с тетками, сам черт ногу сломит, начни он разбираться, кто кому кем приходится. И если младшая имела вид смущенный и виноватый, то остальные были настроены более решительно, требовали показать им компьютер, который я имел наглость скрывать от родни. Показал Саньке кулак незаметно для остальных и, вздохнув, пригласил в дом выпроводить гостей, подпавших под тлетворное влияние компьютерных технологий, едва удалось далеко за полночь. А утром Лена пошутила: уютное семейное гнездышко чем дальше, тем больше напоминает воровскую малину и проходной двор, Ваня. Я вчера так и не смогла посмотреть телевизор из-за вас. Я так догадываюсь, теперь народная тропа к нам не зарастет. Ну это, милая, не надо нервничать, вредно в твоем положении. Давай второй телевизор купим тогда, как идея. У меня лучше есть, ласково улыбнулась Лена и вновь пошутила. Или ты с этим что-то делаешь, или развод и девичья фамилия. В каждой шутке есть доля шутки, поэтому в среду утром я поволок свой комп в школу, решил пожертвовать все лучшее детям. Внести свою лепту в формирование компьютерного класса, обещанные корветы в начале августа привезут. Пусть пока на моем спектруме потренируются. И дети, и кого там Лариса Максимовна решила учителем информатики сделать. Школьники все равно большей частью сейчас летний лагерь при школе посещают. Думаю, что после моего подарка родной альма-матер, их оттуда и палкой не выгонишь. А ведь действительно, выпал из реальности с этими играми. Флаг, развивающийся над входом в школу, заставил остановиться и протереть глаза, Не чудится ли это мне? Разделенное по диагонали полотнище на бело-сине-красное и черно-желто-белое поле узнал сразу, а вот двуглавый орел с красной звездой по центру на этом фоне, сжимающий в одной лапе серп, а в другой молот, изрядно удивил. И спросить ни у кого, отловленный школьник в недоумении посмотрел вначале на меня, затем на флаг и буркнул. Не знаю я, давно висит, больше недели. Директрису нашел без труда, в ее кабинете, всю в делах и заботах. На вопрос о новой государственной символике она лишь отмахнулась. Что флаг, Иван, у нас тут и реформа образования, и новая учебная программа. Причем учебников еще даже нет, а программа есть. Носово произведение «Незнайку на Луне» сейчас с третьего класса обязательно проходить надо, с разбором и обсуждением. И представляешь, педагогический институт имени Герцена, где я твою Лену мечтала видеть, теперь имени Достоевского. Все смешалось в доме Обломовых, а ты про флаг. Так это же замечательно, Лариса Максимовна. Обрадовался я. Теперь я свою жену хочу видеть в числе студентов института имени Достоевского. А Герцен этот ваш, Пи, совсем не пример для подражания. Изложил цель своего визита, сосватав Александру как незаменимую помощницу в становлении компьютерного класса, еще раз подтвердив, что обязательно помогу разобраться с техникой для кабинета информатики, как только ее привезут. Лариса Максимовна наморщила лоб, вслух размышляя, кого бы ей озадачить новым предметом. Историк вторую неделю в запое, как ознакомился с новым планом на учебный год, начал изучать рекомендованную министерством литературу и до сих пор не просыхает. Придется профильных специалистов озадачивать, математичек или физика, когда еще обещанного информатика из города пришлют. Вот, а наша Саша им поможет на первых порах, да и заходить время от времени буду. Только телевизор надо, Лариса Максимовна, пока мониторов нет. Это не проблема, у нас теперь их несколько, хоть свой могу отдать из кабинета, хоть из учительской, все равно некогда смотреть. Поверишь, я даже дома не могу времени выкроить, столько всего навалилось. Еще и авиамодельный кружок надо с началом учебного года организовать. Беспилотные летательные аппараты – это наше все. Обрадовался такой новости и не преминул вставить шпильку. Вот вы так зашиваетесь, Лариса Максимовна, однако жену мою в своем стремлении стать учительницей поддерживаете. Неблагодарная ведь работа. Нам зарплаты в несколько раз увеличили, улыбнулась директриса. Не говоря уже о возросшем финансировании школ как учебными пособиями, так и всяческим оборудованием, и льгот всевозможных отсыпали щедро, особенно молодым специалистам, так что пусть поступает не раздумывая. До обеда разобрался со всеми делами в школе, подключил Спектрум к телеку в кабинете информатики, наладил взаимоотношения своей младшей сестры с учительницей математики, которую на первых порах Лариса Максимовна назначила ответственной. Сашка на голубом глазу ей сразу безапелляционно заявила: аппаратура сложная и капризная, надо каждый день настраивать и тестировать в течение часа, так что я пораньше приходить буду. И перед выключением тоже стоит оценить работоспособность системы, но я готова. А после работы дома, куда спешил в предвкушении трансляции из зала заседания Н, ждал сюрприз. Лена оценила мою самоотверженность с передачей компьютера школе, купила 3-литровую банку свежего пива, нажарила гренок, и это не считая отлично приготовленного ужина. Так что к программе «Время» мы были во всеоружии, хоть и без попкорна, зато с пивом и сухариками. А чем еще заняться? Все фильмы на видеокассетах пересмотрены, новых пока нет, компьютера тоже, так что только хардкор, новости и политика. Впрочем, вечерний новостной выпуск ничем особенным не удивил. Подвели итоги прошедшей недавно денежной реформы, работы следователям прибавится, судя по показанным кадрам. Затем целый репортаж вышел в эфир, о том, как на бывшей Западной Украине проходит совместная операция наших силовиков и спецслужб ГДР, с привлечением Национальной Народной Армии ОССИ. Восточные немцы молодцы, Хоннекер все еще бессменный генеральный секретарь, а помощь, оказанная войсками ГДР вначале в подавлении беспорядков в бывшей КАССР, а теперь и на Западенщине, бесценна. Сторонников независимости Украины называли без обиняков сепаратистами и бандеровцами, а реакция прессуемых последователей лесных братьев и АУНУПа под окрики «Хальт! Хиндихох!» вызвала у меня приступ гомерического хохота, хорошо хоть не подавился. Еще диктор подбросил угля в топку. Неподдельное удивление вызывает то, с какой охотой бандеровцы приняли и культивируют навязанный им хтонический образ чертей из христианской мифологии. Посмотрите сами, их трезубец не что иное, как вилы в руках демонов, а про свиные пятачки, которые торчат из каждого сборища сторонников сведомости и незалежности, комментировать только портить. Лихо взялись за деукраинизацию. Да так, что настоящие украинцы первыми с готовностью открестились от своей принадлежности к хохлам, а жалкие остатки едодефицитных сейчас страдали от совместных действий наших спецслужб и сборной солянки из ГДР. А уж как бывшие еще недавно украинцами поносили Ленина и коммунистов, оставалось только диву даваться. Можно сказать, против своего создателя, давшего им государственность, восстали. Впрочем, мне, видевшему, до чего их эта государственность довела, истоки ненависти были понятны, ни к чему им она. И к последней новости на сегодня, диктор проникновенно посмотрел с экрана. Созданная в конце 87 года комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных со сталинскими репрессиями, полностью изменила свой состав, в связи с расформированием самого Политбюро, и уже начала свою работу, результаты которой будут освещаться в средствах массовой информации. Хорошо, что на диване сидел, вот где тут последовательность вроде так хорошо начали, и нате тебе, опять за старое. Переполнявшее меня возмущение закипело в поисках выхода, и я, отринув приличие, прямо из трехлитровой банки глотнул пиво, проигнорировав кружку, и поперхнулся, услышав окончание новости. Председателем комиссии назначен Судоплатов Павел Анатольевич, сам не понаслышке знающий, что такое репрессии. Будут подниматься архивные документы, тщательно изучаться и на этом основании приниматься те или иные решения о реабилитации, либо же о повторном пересмотре дела, а то до смешного доходит. В ходе недавних событий в бывшей Прибалтике и Западной Украине у лиц, подававших на реабилитацию, у кого дома в шкафу немецкая форма времен Великой Отечественной войны бережно хранится, со всеми наградами, у кого значок полицая, с портретом Бандеры в красном углу вместо иконы. Прокашлялся от попавшего не в то горло пива и погрузился в раздумья, граничащие с депрессией. Вот чем я занимаюсь, мышиная возня какая-то, оранжерея эти, бытовые заботы, ну помогу по мере сил с обустройством компьютерного класса школе. А дальше что? Тут же само собой всплыло четверостишие, не иначе, подсознание шалит. Кто я, кто ты, зачем мы здесь, куда идем, в чем смысл жизни? Вот краткий перечень невесь, вечерних невеселых мыслей. Ладно, об этом я подумаю завтра, по примеру Скарлетт, а пока стоит сосредоточиться на передаче, посвященной внеочередному созыву Совета Безопасности ООН, две недели ждали всем рабочим коллективам. Да что там, положа руку на сердце, вся страна сейчас прильнула к экранам, в ожидании. Интересно, сколько эта трансляция продлится? Они ведь там весь день заседать могут, а мне на работу завтра. Вопреки опасениям, это была не прямая трансляция, разница во времени сказывалась, а тематическая передача, с разъяснениями экспертов и кадрами из зала заседаний. Воронцова с должности постоянного представителя СССР при ООН ушли, так что сейчас его место занимал Жириновский. Именно из-за этого я и ждал с таким нетерпением начала внеочередной сессии. И Владимир Вольфович ожидания оправдал, сразу же выдвинул предложение о признании геноцида народов СССР в годы Второй мировой войны, причем ударил по площадям. Не в сторону одной нацистской Германии выдвинул обвинение, а потребовал призвать к ответу всю объединенную Европу, которая принимала в этом участие. У нас есть все архивные документы, да и многие участники тех событий все еще живы, витийствовал Жириновский с трибуны. Вам подробно и по воинским формированиям информацию дать, кто добровольно воевал против СССР Франции, может быть, напомнить про дивизию Шарлемань. 20 тысяч французов из рядов сопротивления погибло от рук фашистов за все время войны, а против СССР воевало 200 тысяч лягушатников. В плен взяли 60 тысяч поляков. 2 миллиона европейских добровольцев сражалось против нас, по самым скромным оценкам. Мамалыжники потеряли в боях против РК 350 тысяч солдат, до того как в прыжке не переобулись и не перешли на сторону антигитлеровской коалиции. Макаронников почти 400 тысяч человек на Восточном фронте было. Финляндия, которая сейчас нейтральной прикидывается, там еще предстоит дать правовую оценку, а то и пересмотреть итоги Великой Отечественной, с этими тихушниками. Голубая дивизия из Испании, Словакия, Хорватия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, ни одна европейская страна в стороне не осталась. Вы что, думали, мы это все забыли, о чем говорить, если даже остающиеся формально нейтральными Швеция и Швейцария изо всех сил помогали нацистам, так что против нас все 350 миллионов европейцев воевали, используя весь промышленный и мобилизационный потенциал. Только албанской дивизии «Скандинбик» можем признательность выразить. Те сразу же после формирования и получения первого жалования всем составом дезертировали. Пока не примем резолюцию о признании геноцида советских народов со стороны европейских стран, никакого конструктивного обсуждения текущего положения в мире не будет. После экспрессивного, но что греха таить, полностью справедливого выступления Владимира Вольфовича в зале заседаний Совета Безопасности ООН начался даже не несущий, а сучий ад. Насладиться всем происходящим не получилось, пришлось довольствоваться небольшой нарезкой, но и это вполне хватило, чтоб проникнуться атмосферой происходящего. Великобритания, США и Франция сразу же выразили решительный протест, а вот Китай это наше предложение поддержал. А дальнейшие дебаты больше походили на базарную перепалку, чем на работу дипломатов. Мы здесь собрались по весьма конкретному поводу. Бесновался представитель США. То, что сейчас происходит в СССР, касается всего мира. Это совершенно тоталитарные и авторитарные методы управления, причем сопровождаемые массовыми репрессиями, как во времена тирана Сталина. И мы обязаны вмешаться всем цивилизационным сообществом, все это недопустимо в наше время. Ты дуло-то залепи, энергично парировал Жириновский. У вас ведь неспроста белоголовый орлан символ государства, птица склонная к пиратству и не брезгующая падалью, то есть стервятник. 20 век на исходе, а вы в полный рост опять негров линчуете, за собой смотрите, туда же, в наши дела лезете. Вы с волнениями в крупных городах и в южных штатах разобрались, чтоб внеочередное заседание Совета Безопасности ООН созывать. Это этнические банды из негров, мексиканцев и латиносов. Взвизгнул, потеряв контроль, представитель Америки. Эти банды Black Lives Matter и мексикашки, которых кто-то вдохновил идеей создания великого Ацтлана на коренных землях Америки, чья-то провокация и финансируемая извне диверсия. И мы найдем, кто за этим стоит. Ищите, да обрящите. Несколько пафосно благословил его Владимир Вольфович. А мы вот нашли, чьи уши торчат за беспорядками на наших национальных окраинах, кто их спонсирует, ткнуть пальцем. Мы ушли от темы сегодняшнего созыва, господа, вмешался представитель Великобритании, что следовало из бегущей строки внизу экрана. В первую очередь следует прояснить судьбу наших незаконно арестованных дипломатов в СССР. До сих пор их положение неизвестно. В России, уважаемый, в России, а не в СССР, поправил его Жириновский. В связи с изменившейся политической ситуацией в стране мы теперь Россия, правопреемник Российской империи и СССР, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, которые не противоречат суверенитету и безопасности страны. Нормально все с вашими дипломатами, а с нашими что? Ваши попросили политическое убежище, сухо и надменно проинформировал представитель Британии, которое им было предоставлено согласно всем нормам международного права. Ну, вам не привыкать преступников укрывать, ткнул пальцем в его сторону Владимир Вольфович. А у наших компетентных органов к этим гражданам есть резонные вопросы, от которых они решили уклониться. А что до судьбы ваших дипломатов, то не волнуйтесь, признательные показания пишут, в колониях Мордовии всем места хватит. Там такой букет преступлений, на пожизненное, а то и на смертную казнь тянет, и никто не уйдет безнаказанным. А по какому праву вы самовольно депортировали крымских татар в течение недели в Турцию, влез даже не в дискуссию, а в склоку француз? Вопреки всем международным нормам права и с нарушением государственной границы Турции это гуманитарная катастрофа. А цыгане, которых также через границу буквально выгнали в Румынию, по праву восстановления исторической справедливости. Жириновский открыл папку и стал зачитывать. К началу 45-го года в составе войск СС служило выходцев из Средней Азии 70 тысяч человек, азербайджанцев 40 тысяч, северокавказцев 30 тысяч, грузин 20 тысяч, крымских татар 22 тысячи, армян 20 тысяч. Поэтому и вот, утопическую идею интернационализма и дружбы народов Россия отмела как несостоятельную в наше время по ряду объективных и субъективных причин. Сейчас сосредотачиваемся в первую очередь на внутренних проблемах, но открыты к деловым отношениям со всем миром, на принципах равноправного партнерства. А что касается социализма, то социальная справедливость всегда отвечала настроениям русского общества, так что ни о каком развороте в сторону капитализма речи идти не может. А Турции, привет, не перестанет баламутить воду и вмешиваться в наши внутренние дела, будем бомбить, в любой непонятной ситуации. А на вашу пятую поправку, стальной болт положим, вы ведь знакомы с концепцией нашей оборонительной системы периметр, он же мертва рука. Зал заседаний взорвался криками и гвалтом, на этом передача оборвалась, как пояснил ведущий, поэтическим соображением, и кратко резюмировал, что такой он нам не нужен, так как все достигнутые с Западом соглашения не стоят той бумаги, на которой они были подписаны. Следующая передача выйдет завтра, оставайтесь с нами, оптимистично закончил диктор. Я допил пиво, а Лена растерянно ойкнула. Это что же, Вань, война теперь будет? Может будет, а может договорятся по-хорошему, не стал умничать я. Знаешь, дорогая, я тут хорошенько все обдумал и решил, едем в Москву, будем поступать, посмотрим, скорее всего на заочное, а может и нет, решим по ходу пьесы, к выходным собирайся. Тю, удивилась жена, середина июля, Ваня, давно уже приемные комиссии работают в институтах, куда ты собрался поступать, это как уходящий поезд догонять, не спорь с мужем, есть у меня методы и связи, нет нерешаемых вопросов, ты собирайся главное, а я до пятницы решу все. Тебе пива небось не хватило и сейчас зубы мне заговариваешь? Взгляд Лены стал подозрительным. Никакой настойки, завтра на работу. Одно слово, женщина. Глава 21. Красиво-то как. Лена ерзала в кресле, оглядывая окружающую обстановку и стараясь это делать исподволь, чтоб уж совсем провинциалкой себя не выставлять. С нашим клубом не сравнить, эх. А что вы хотели? Самодовольно усмехнулся Равиль. Государственный кремлевский дворец все-таки. Советский модернизм, чтоб его. Вставил я свои 5 копеек, колупая пальцами обивку кресла. Стиль дорого-богато. Тут же зашикали соседи, призывая к тишине. На сцену вышел конферансье. В зале приглушили свет и лучи софитов осветили его фигуру. Добрый вечер, товарищи. Торжественно провозгласил он. Наш первый итоговый концерт «Шансон года» объявляю открытым. А честь выступить первым на сегодняшнем празднике предоставляется Виктору Робертовичу Цою и группе «Кино». Поприветствуем их аплодисментами. Под дружное рукоплескание на сцену вышли музыканты. Сам Цой, в строгом деловом костюме и темных очках, занял место за микрофоном и объявил. Слова молодого талантливого поэта Ивана Жукова. «Музыка наша исполняется впервые. Городок». И негромко и проникновенно запел под пробирающие до мурашек вступительные аккорды. «Время, время кружит снеги». И разъехались соседи, кто, куда, и когда дома сносили. «Мы с тобой, мой друг, шутили, не беда. Раз в году письмо скупое. Поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно 8 тихих строчек. И другой какой-то почерк. Все, привет. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомы на денек, где без спроса ходит в гости, где нет зависти и злости милый дом, где рождение справляют, и навеки провожают всем двором. Женщины прикладывали к глазам платки, украдкой сморкались, а мужчины, как сильный пол, каменели лицами и стискивали подлокотники. Никто не остался равнодушным, после последних аккордов воцарилась тишина, которая наконец взорвалась аплодисментами. Музыканты раскланились и покинули сцену, на которую вновь вышел конферансье. Поприветствуем Юрия Николаевича Клинских и ансамбль «Сектор Газа». Слова Ивана Жукова, музыка Юрия Хая, композиция «Седая ночь». Ну хоть классики отечественного панк-рока не стали выбиваться из привычного образа и вышли на сцену в привычном обличье, в кожанках, усеянных заклепками и шипами. А меня, вместо гордости, что мое имя уже 2-й раз прозвучало со сцены, терзал стыд, велика ли доблесть присвоить себе авторство чужих песен. А после ехидной реплики Равиля, которую он прошептал мне на ухо, обжал детдомовцев, Ванька, доволен, вообще краской залился. А на сцене, не обращая внимания на мои душевные терзания, солист под узнаваемые, присущие «Сектору Газа» гитарные рифы, начал петь. Я не знаю, что сказать тебе при встрече, не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер, скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер, станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Панков встретили прохладней, чем до этого кино, но тоже без аплодисментов и букетов цветов, со сцены не отпустили. А конферансье уже объявлял следующих гостей. Алла Борисовна Пугачева и Лайма Станиславовна Вайкули исполнит дуэтом композицию «Хоп, мусорок», стихи Ивана Жукова. Пока со сцены звучала выученная наизусть благодаря маршруткам и такси эконом-класса песня, у меня в глазах потемнело. «Хоп, мусорок, чё ты гонишь, мусор, шнягу не по делу, чё ты паришь мне про нары и конвой, чё мазуришь ты на понт, я не товарка, и пугаешь, падла, бабу Колымой, от вашей грязи мусорской я настрадалась, поела вдоволь у хозяина харчей, я раньше срока, было дело, отзвонилась, по актировке лазаретовских врачей, хоп, мусорок, не шей мне срок, машина Зингера иголочку сломала, всех понятых, полублатных, да и тебя, бля, мусор, я в гробу видала». После припева наступил Равилю на ногу и прошипел: «А эти-то как здесь, они же сбежали из страны. В пломбированном вагоне привезли». Не растерялся мой куратор. «Да ты чего разволновался-то так? Ваня сам нахуй вертел своими рассказами, теперь поздно расстраиваться. А после концерта будет автипати с солистками «Миража» в банкетном зале наверху. Понятно, что не из основного состава, а дубли из культурно-массового училища, оригиналы только для членов политбюро. А мы пока рылом не вышли. Какое политбюро? Я все меньше и меньше понимал, что вообще происходит. Нет же его больше, даже по телевизору объявляли. А все как у вас, Вань. Политбюро нет, а члены остались. Паник Равиль, как Змей Горыныч, рубишь ему головы, а тут же другие вылезают. Какие еще девицы в банкетном зале? Ледяным тоном поинтересовалась жена в другое ухо, запустив в руку коготки. И тут на весь зал, перебивая скачущих на сцене Вайкули с Пугачевой, затрезвонил телефон. Музыка тут же смолкла, а в наступившей тишине все так же надрывался звонок, причем от меня. Скосил взгляд вниз, так и есть, в ногах стоит бандура нашего мобильного телефона «Алтай», который заливается не переставая. Наклонился, снял трубку и принялся искать, как его отключить, чтоб замолчал наконец. А на сцене Пугачева с надрывом воскликнула: «Ну вот что вы за люди такие, просили же телефоны отключить с началом концерта. Нет, я в таких условиях отказываюсь выступать». После чего шваркнула микрофон об пол и удалилась в негодовании за кулисы. А весь зрительный зал сосредоточил внимание на мне, тут же раздались возмущенные возгласы: «Да что это такое? Понаехали. Это какое-то бескультурье. Да выведите его уже из зала, за 101-й километр». Жена тут же отодвинулась, скорчив индифферентную мину, словно она ко мне никакого отношения не имеет и только Равиль вписался, с двух ног. «Спокойно, товарищи, спокойно, сейчас все уладим. Что с него взять? Из глубинки приехал, и вообще урка, то есть уральский комсомолец, первый раз в люди вышел». Народ успокаиваться не хотел и принялся негодовать еще сильней, а у меня от обиды на Равиля перехватило горло. Прожигал его взглядом, подбирая подобающий эпитет, как его назвать и при этом не шокировать собравшуюся респектабельную публику. Спазмы в горле не прекращались, поэтому удалось лишь просипеть: «Предатель». На что он улыбнулся, выхватил из-за спины укулеле и заблажил на весь зал, голосом Елизарова: «Сыпет листва с берез, вечер тоскливый хмурен, я уже как Берроуз, просто в говно укурен, я же лави истратил, тупо сижу с грошами, ебаный ты предатель, вот же пизда с ушами». Пронзительный, не умолкающий ни на секунду звонок телефона внезапно трансформировался в дребезжание будильника, концертный зал с впавшими в неистовство зрителями растаял, а я проснулся в нашей спальне, узрев расталкивающую меня Лену, приговаривающую: «Вставай давай, поезд через 2 часа в Москву». Как чувствовала, что твои проводы вот этим кончатся, тебя же вчера под руки привели, на ногах еле стоял. «Вставай уже, Ваня, собираться надо». С облегчением выдохнул, всего лишь сон. Хотел сказать жене, что все нормально, уже встаю и сейчас соберусь, но вместо этого промычал что-то невразумительное. Действительно, набрались вчера на славу, и мой отъезд послужил поводом, и политику обсуждали, одной бутылкой не ограничились, как обычно. Побрел на кухню, припасть к крану с живительной влагой, а за окном уже алел горизонт, предвещая рассвет. «Поезд у нас утром, скорый, 1.5 суток и на Казанском вокзале». Равиль моему внезапному желанию ехать в Москву ничуть не удивился, даже с довольством заметил: «Все как и прогнозировали, долго в деревне не усидишь, шило в жопе помешает. Жалко, я с тобой не смогу вырваться, соревнования районные по мотокроссу на носу, да и не стоит лишний раз вместе маячить, но не обольщайся, что без присмотра поедешь, в субботу утром ехайте тогда», — прогнозировали они. Беззлобно проворчал я, глупо было думать, что меня не изучили досконально. Это и по вопросам было понятно, хорошо хоть не упекли в лабораторию. «А ты как думал, операция Алиса Селезнева?» — съязвил Равиль. «Отвальную-то устроишь? Давай в пятницу вечером в секции, заодно посмотрим, что там с международной обстановкой, Ван. Это к деду идти надо?» — задумался я. «Дома все подотчетные, много не смогу взять. А ты давно в винно-водочном был?» — удивился Равиль. «Сходи ради интереса, там сейчас такой выбор, закачаешься. Тебе-то понятно, что не продадут, так посмотри хоть, потом скажешь, что купить. И вот телефон музыкантов наших, позвони, предупреди, что едешь. Они тебе там устроят культурно-развлекательную программу, совсем москвичами стали. Какой винно-водочный, я в продуктовый-то не хожу, не говоря о промтоварном, Лена на хозяйстве, мой маршрут однообразен, дом, работа». После разговора с Равилем, заручившись его поддержкой и одобрением, направился к нашему директору совхоза. Забавно звучит, советов уже нет, а совхоз, то есть советское хозяйство, есть. Ну ничего, кто лихие 90-е в моем времени пережил, тому постимперский социализм нипочем. Василий Федорович едва уяснил суть моей просьбы, не просто дал добро, а с сегодняшнего дня отправил отдыхать. Вот это ты молодец, готовься к поступлению, пока и без тебя справится. Давно ведь говорил, что сейчас никуда без образования, в добрый путь. Надеюсь, не пропадешь там с концами.